Глава 30. Несколько минут Эйден выглядел задумчивым. Он расхаживал по покоям, потирая подбородок и посматривая в окно. Дара не покидала его мысли, или он злился на нее. Наконец он решительно захлопнул створки окна, задернул шторы и повернулся ко мне. Я смиренно сидела на краю постели, и мое сердце замирало от страха. Настало время заняться пробуждением моего дара, а я снова трусила. Какой смелой я была, отправляясь в спальню к супругу, и какой робкой становилась в его присутствии. Владыка сел рядом со мной на кровать, запустил пальцы в густую темную шевелюру и вздохнул. Я вдруг подумала о том, что он не спал всю ночь, шевельнулась и осторожно прислонилась к его плечу. Сквозь тонкую ткань рубашки я ощутила жар его тела. Интересно, драконы всегда горячие? Честно говоря, я недооценил характер Дары. Не подумал, что она станет досаждать тебе. «Она очень настойчивая драконица», — улыбнулась я. Мне было приятно осознавать, что этот могущественный правитель огромной страны — мой законный муж. Я была уверена, что Эйден сможет защитить меня от недоброжелателей, пусть между нами и оставались тайны. Не было похоже, чтобы дракон подозревал меня в нечестности. «Нужно выдать ее замуж, чтобы угомонилась». «Сомневаюсь, что Дара обрадуется другому мужчине. Да и Риан привязан к тебе». «Риан не слушается, мать, и теперь я думаю, что это к лучшему. Ты ему понравилась». «Он мне тоже», — сказала я, тихонько проводя пальцами по руке дракона. «Конечно, подростки все вздорные, и с ними немало проблем, но разве мы не были такими?» «Ты была капризной маленькой принцессой, признайся». «Конечно», — выдохнула я. Эйден поймал мой взгляд и нет, не почувствовал лжи. В его глазах снова вспыхнули искорки страсти, он наслаждался моментом. Большая ладонь накрыла мою тоненькую руку. «Я вот думаю, что заставило владычицу прийти на рассвете в спальню мужа? Ты рассердилась, что я не навещал тебя две ночи и решила проверить, один ли я? Или тебя просто вело желание меня увидеть?» В груди у меня всколыхнулось опасное сомнение. Неужели он что-то почуял? Неужели настоящая принцесса, воспитанная в строгости, никогда бы не поступила так, как я? «Мне показалось странным, что ты забыл обо мне», – прошептала я. «Реджина, я ни на минуту не забываю о тебе», – заверил меня дракон. «Подобно тому, как моего сына притягивают эльфийки, загадочные и волшебные, меня притягиваешь ты». Он коснулся моих губ своими, коротко, обжигающе, а потом одной рукой повалил меня на спину и оказался сверху. Я задохнулась от волнения, не контролируя себя, уперлась пальцами в твердую широкую грудь дракона. «Что за ловушки?» – пролепетала я. Риан сказал, что они с друзьями угодили в ловушки. «А, это эльфийские чары», — улыбнулся Эйден. «Эти вертихвостки расставляют магические сети против драконов. Если попадешь в такую ловушку, то не сможешь летать 3 дня. Вот почему мальчишкам пришлось возвращаться пешком». «Это очень коварно. А ты в юности тоже подглядывал за эльфийками?» «Конечно, и не только за ними. Но до тебя я не видел ни одной человеческой принцессы, обнаженной. Хочу увидеть снова. И снова. Каждую ночь и каждый день». «Ты, наверное, устал?» – попыталась остановить Эйдена я. «Что за проклятие? Почему я говорю и делаю совсем не то, что задумала? Я ведь твердо решила». «Не настолько устал, чтобы не интересоваться молодой женой». Еще один поцелуй, куда более глубокий и настойчивый, чем предыдущий. У меня закружилась голова, а руки сами собой вцепились в плечи дракона. Конечно, падать мне было некуда, я была прочно зажата между матрасом и мускулистым телом мужа. Он выпустил свой роскошный хвост и нетерпеливо постукивал им по простыням. «Чем ты занимался этой ночью?» – спросила я, чтобы оттянуть неизбежное. «А прошлой?» «Скучными государственными делами, моя дорогая. Тебе не будет интересно». Проворные пальцы Эйдена вовсю расправлялись с застежками на моем платье. Когда владыка на миг оторвался от меня, чтобы снять рубашку, я отползла в изголовье кровати. Правда, хитрущий дракон успел стянуть с меня одежду, и спасалась я в одной сорочке, почти прозрачной, лишь едва прикрывающей грудь. «Расскажи», – потребовала я и схватила подушку, закрываясь ею как щитом. «И о принцессе мне не раз доводилось бывать на скучных государственных мероприятиях». «Что ж, тогда знай, что в Драскольд приезжали послы из соседних с Альмиранией стран – Ланвельда и Таграса. Их правители тоже рвутся заключить со мной союз. Предлагают своих принцесс в жены». «И что ты им сказал?» «Сказал, что подумаю», — ухмыльнулся Эйден. «Попросил прислать портреты этих девушек». «Ты шутишь?» – возмутилась я и бросила подушку мужу в лицо. «Нисколько. Ты ведь знаешь, что драконы не играют во все эти игры. Я говорю правду». Я обескураженно уставилась на хвостатого владыку. Немного ли ему будет, вдобавок к наложницам, заиметь еще и кучку принцесс? Богатств у Эйдена на всех хватит, в этом можно не сомневаться. А вот времени точно будет недостаточно. И вообще, этот дракон мой. «Вообще-то ты мой, Эйден», — повторила я вслух. «Так докажи это, Реджина». Я зажмурилась и сбросила с себя сорочку. Владыка не заставил себя долго ждать. Скользнул ко мне, стиснул в жарких объятиях. Мне было и сладко, и боязно. А еще в голове крутились мысли о чужих принцессах. С чего бы всем правителям понадобился срочный союз с драконами? Они что-то узнали о пробуждении Мортагра? Эйден обвил хвостом мою ногу, увлеченный поцелуями. Доверие дракона ко мне было безграничным, и это ранило меня, заставляло чувствовать себя виноватой. Я всхлипнула, стараясь сдержать бурю чувств, и муж мгновенно отреагировал и заглянул мне в глаза. «Что, если не я должна была стать твоей женой, Эйден, а другая принцесса?» «Какие глупости! Я сказал только, что хочу посмотреть на портреты, а не что готов жениться на других принцессах. Это всего лишь дипломатия». «А если мой дар не раскроется?» Я беспомощно взглянула на мужа. Он ничегошеньки не понимал, а я не могла открыться ему, не могла рассказать, кто я есть на самом деле, потому что где-то там, во дворце Альмирании, герцог Карл и магистр Майрон удерживали в заложницах мою сестру Талису. «Он раскроется, Реджина. Доверься мне», – прошептал Эйден и накрыл меня своим телом. Между нами все еще оставалась ткань его брюк, но я чувствовала, как она натянута от его желания. Назад дороги нет. Сегодня мне придется исполнить супружеский долг. Я мысленно выдохнула, уже готовая принять свою участь, как вдруг двери покоев с грохотом распахнулись. «Ваше Величество! Эльфы! Они снова напали на Красную пещеру!» Кажется, мы с Эйденом одновременно издали стон. Он мучительный, а я стон облегчения. Стражи замка, увидев правителя в постели с супругой, отступили ко входу, но не ушли. Я видела, как потемнели от гнева глаза моего дракона. Он укрыл меня покрывалом и соскочил с постели, на ходу натягивая одежду. «Мы не будем больше ждать», — сердито бросил он. «Пора проучить этих остроухих».